Лемони Сникет. 33 несчастья. Скверное начало. Глава первая. Если вы любите истории со счастливым концом, вам лучше взять другую книгу. А у этой не только нет хорошего конца, но и начало плохое. И в середине мало чего хорошего. И все потому, что в жизни троих бодлеровских детей случалось не слишком много счастливых событий. Вайолет, Клаус и солнышко Бодлер были дети смышленые, обаятельные, находчивые, приятной внешности, но на редкость невезучие. Их просто преследовали неудачи, невзгоды и огорчения. Мне неприятно вам об этом говорить, но что есть, то есть. Несчастья начались в тот день, когда они играли на Брайни-Бич. Дети жили со своими родителями-бодлерами в огромном доме в центре грязного, шумного города, но изредка родители разрешали им сесть на рахитичный троллейбус, рахитичный здесь означает шаткий, ненадежный, и самостоятельно поехать на пляж, где они и проводили своего рода каникулы весь день до позднего обеда. То утро выдалось пасмурное, облачное, но бодлеровских детей это нисколько не огорчило. В жаркие солнечные дни на берегу набиралось полным-полно туристов, так что одеяло положить было некуда. А в пасмурные, облачные дни пляж оставался в их личном распоряжении, и они могли делать, что захочется. Старший из них, Вайолет Бодлер, нравилось бросать камешки по воде, иначе говоря, печь блины. В свои 14 лет она уже вышла из того возраста, когда чаще пользуются левой рукой, и была настоящей правшой. И когда бросала камешки правой рукой, они скакали по темной воде дальше, чем когда бросала левой. Одновременно она вглядывалась в горизонт и обдумывала новое изобретение. Всякий, кто хорошо знал Вайолет, сразу мог догадаться, что она погружена в мысли, если ее длинные волосы перевязаны лентой, чтобы не лезли в глаза. Вайолет действительно умела изобретать и мастерить всякие необычные механизмы. В голове у нее вечно толпились воображаемые шестерни, блоки и рычаги. И поэтому она не желала, чтобы ее отвлекали такие пустяки, как волосы. В то утро она размышляла над тем, как соорудить устройство, которое бы возвращало назад пущенный по воде камешек. Клаус Бодлер, средний ребенок и единственный мальчик в семье, любил разглядывать живых существ, остававшихся на берегу после отлива. Клаусу не так давно исполнилось 12. Очки на носу придавали ему очень умный вид. Но он и вправду был умный мальчик. У родителей была обширная домашняя библиотека, целая комната, тысячи книг на всевозможные темы. В свои 12 лет Клаус, разумеется, прочел еще не все эти книги, но успел прочитать довольно много, и в памяти у него накопилось уйма полезных сведений. Он знал, как отличить аллигатора от крокодила, знал, кто убил Юлия Цезаря, и очень хорошо разбирался в крошечных скользких тварях, которые водились на пляже Брайни-Бич и которых он сейчас рассматривал.